Правильно ли я понял? Уважаемые господа утверждают, что могут уничтожить единое кольцо, и вместе с ним окончательно покинет этот мир и сам Саурон, уточнил Килиборн. Именно это я и сказал, твердо ответил Сивирус. Естественно, его нужно уничтожить, если вы можете сделать это, заявил Элронд. Тогда сделаем это сразу по окончании совета. А сейчас нужно определить, как именно мы будем уничтожать такое огромное количество орков, которое скопилось сейчас в Долгулдуре. Самая большая проблема – количество будущих трупов, сообщил Трандуил. Предлагаю не убивать орков в крепости, а гнать их на юг, на пустошь Равониона, что начинается сразу за крепостью. Там потом можно будет устроить большие костры для сжигания тел. Делать это в лесу я бы не хотел, так как рассчитываю восстановить его после очистки от зла. Можно сделать пролом в стене прямо на юг и малыми силами погнать в него из крепости орков на пустошь, где их будут ожидать основные силы, предложил Мальсибир. Мы можем попасть внутрь и организовать это. Тогда мы займем позиции сразу за лесом, уточнил Килиборн. Именно так, согласился Трандуил. Маги – это мощная сила, но и их возможности имеют предел. Там еще на стене в клетке болтается ваш товарищ, напомнил Рей. Какой товарищ? Удивился Элронд. Этот, в серой шляпе и с посохом. Мы его видели там во время разведки, Гэндальф. А я-то думаю, как так? Такие события происходят, да без него, рассмеялся Килиборн. Давайте сначала уничтожим кольцо. Потом я обещаю вам снять Гэндальфа со стены, а следом начнем операцию по очистке Долгулдура, предложил Таурмирион. Возражать никто не стал. Эльфы и маги вышли из палатки, которую последние сразу и свернули. Рядом был обнаружен большой плоский камень, на который с помощью кинжала с ней положил кольцо. Эльфы встали поодаль, а ударить адским пламенем по единому поручили Долохову, так как он из всех магов был наиболее искусен в обращении с ним. «Адискофайр!» — громко произнес темный маг, и к камню рванулся, рыча и пылая, огромный огненный дракон, который полностью поглотил весь камень вместе с кольцом своей пастью, и в этот момент раздался страшный вой. Небо сначала полыхнуло огнем, а затем на мгновение все погрузилось во тьму, и дрогнула земля. Подул сильнейший ветер, который пытался рвать на части бушующее адское пламя, но лишь распалил его сильнее, а потом разом все стихло. Вернулся дневной свет, и лишь заклятие адского огня продолжало гудеть. Антонин, наконец, отозвал его. Все присутствующие с опаской приблизились. На месте, где на камне лежало кольцо, был полностью выжженный круг земли, в котором не осталось ни следа самого камня, ни какого-то остатка от страшного артефакта, тысячелетия наводившего ужас на Средиземье. Его больше нет, радостно закричал один из близнецов Элрондионов, хохоча и обнимая своего брата. Так просто. Да, дети мои, прямо сейчас на наших глазах пришел конец эпохи Саурона. Вы чувствуете, насколько легче здесь стало дышать? Темные чары развеиваются, и без колдовства темного властелина не будет власти и у Мордора, сообщил Элронд. Ну, слуг-то его мы не развеяли, повоевать все же придется, проговорил Рудольфус. Да, и начнем с Долгулдура, воодушевленно произнес Халдир. Принц, вы обещали принести Гэндальфа, напомнил Элронд. Таурмирион достал из кармана свою уменьшенную молнию, накинул на себя дизель-люминационные чары и исчез. Буквально через 5 минут эльфы и маги заметили быстро приближающийся к ним объект, который оказался раскачивающейся клеткой, в которой скукожился серый старец с выпученными от удивления глазами. Клетка совершила что-то вроде почетного круга и плюхнулась под ноги Трандуилу. «Привет тебе, Гэндальф», — флегматично проговорил Таур. «Хорошо, что ты завернул к нам на огонек. У меня есть к тебе очень интересные вопросы, касающиеся гномов, отправленных тобою в мой дворец. Но мы обсудим это позднее. Сейчас у нас есть некоторые планы». Таурмирион, вернувший себе видимость, взмахнул рукой в сторону клетки, и она развалилась на части. Гэндальф, который, скорее всего, пребывал в ней уже давно, обессиленно завалился на бок. Элронд подхватил его и сунул в руки Майар фляжку со здравуром, после нескольких глотков которого тот немного пришел в себя и сразу накинулся с вопросами и указаниями. «Милорды, что вы все тут делаете? Вас прислал ко мне Радагаст?» «Радагаст? А нет, нас тут всех собрал милорд Трандуил. Мы собираемся очистить Долгулдур», сообщил Килиборн. «Нет, вам нужно следовать к Одинокой горе. Вся темная рать скоро отправится туда. А гномы? Гномы убили дракона, они уже в Эреборе, как мнаавава праасов», протянул Артрандуил. «Милорды, мы теряем время. Давайте следовать плану. А уважаемого Гэндальфа предлагаю переместить куда-нибудь в спокойное место. Отправьте нас с почтенным Гэндальфом в Ривенделл, господа маги», — предложил целитель Арвалор. «Я там оставлю его в целительском крыле под присмотром и тут же вернусь обратно. Сириус и Римус, уже привычные к перемещениям в Ривенделл, тут же, не спрашивая согласия Серого и Стари, перебросили его туда и вернулись обратно с целителем. Эльфийские войска стали выдвигаться в сторону пустоши. Полсотни лесных эльфов под руководством Леголаса заняли позиции у моста через ров, откуда также наверняка будут прорываться орки. Маги собрались в круг, чтобы обсудить стратегию боя. «Первый и самый главный вопрос. Как нам незаметно попасть внутрь крепости?» – уточнил Северус. «Кто владеет чарами самолевитации?» «Владели все, кроме Сириуса и Римуса. Их было решено оставить у моста с Леголасом. Все остальные под чарами невидимости переместились на северную стену Дол Гулдура, откуда рванули южную стену тройной бомбардой Максима и, не сходя со стен, струями адского огня погнали орков в пролом. Ничего не понимающие темные твари кинулись кто в ворота, кто в пролом, а кто наоборот, внутрь крепости, в подвалы. Тех, кто бежал наружу, встречали эльфийские стрелы, а кого не успели проткнуть стрелы, тех рубили мечи. Когда внутренний двор опустел, маги спустились в подвал, где занялись уничтожением троллей, каких-то великанов-мутантов и жуткого вида флобер-червей размером с Хогвартс-экспресс. Кровавая битва шла уже больше 3 часов, весь ров вокруг Дол Гулдура был заполнен трупами орков, на пустоши еще трепыхались отдельные группы, которых гоняли конные эльфы, срубая по дороге их пустые головы. Когда последний орк пал, пустошь была усеяна трупами так, что нужно было очень постараться найти место, чтобы проехать или пройти. Потери среди эльфов были только ранеными. У магов только одна травма, Мальсибер вывихнул лодыжку, неудачно упав в темноте подземелий. Трандуил, Килиборн, Халдир Элронд, Илрахир и Ладан, все, кто сражались мечами, были уставшими, забрызганными черной рачьей кровью, но целыми и довольными после такой удачной рубки. «Давно я так не разминался», — проговорил Килиборн, который был старше всех присутствующих, ему уже перевалило за 7000 лет. Хорошая была битва. Синда пнул сапогом трупа Зага, которому снес голову Трандуил, и спросил: «Но того кольценосца, про которого говорил Леголас, не было же? Думаю, он в Гундабаде. Отдыхать нам придется недолго. Полагаю, что нужно прямо сегодня направиться туда, пока еще есть шанс напасть внезапно. А не лучше ли ночью, перед рассветом, и отряды успеют отдохнуть, и вряд ли они там успеют как-то особо подготовиться». «Хорошо, тогда встанем лагерем ближе к Андуину, а ты, Йон», — обратился Таур к младшему сыну, указывая рукой на горы орков, — «реши вопрос с этим мусором». Таурмирион крутанулся и исчез, предварительно кивнув отцу, а через полчаса разбивающие у реки лагерь эльфы с ужасом наблюдали подлетающего к пустоши дракона. Но когда заметили сидящего на нем младшего лихолесского принца, успокоились. Таурмирион передал отцу по Асанве, что Смаук любезно согласился очистить поле битвы драконьим пламенем, о чем Таури оповестил своих союзников. Зарево пожара и тень дракона в небе были видны из Эсгарота, чьи жители в панике были готовы собирать вещи и бежать, но, подождав час-другой, поняли, что им в данный момент ничего не угрожает. Зарево пожара и тень дракона в небе были видны из Эребора, и гномы, стоя над главными воротами подгорного царства, гадали, что там такое происходит в долине. Торин только что получил послание от своего кузена Дейна с предложением помощи и предоставления войск. Сбывалось то, о чем говорил ему Балин. Рассчитывая на помощь магов и эльфов по заключенному с ними договору, он уверенно ответил: «Нет, спасибо. На это неоднозначное предложение родича». Эльфы у костров обсуждали сегодняшнюю великую битву, сообщение, сделанное их правителями об уничтожении Единого Кольца и окончании существования Саурона, младшего лихолесского принца, который летает на драконе так, как другие не ездят на лошади, а также его друзей-магов, чей приход из другого мира очень сильно и быстро изменил ситуацию во всем Средиземье. Маги думали над тем, какие заклинания помогут им справиться с темными кольценосцами, которые, скорее всего, не ушли со смертью своего правителя и могут повстречаться им сегодняшней ночью в Гундабаде. Во дворце лесного короля Августус Руквуд и Рабастан Лестриндж закончили расчет защитного купола для Лихолесья. Осталось только изготовить несколько сотен накопителей, которые будут его держать. Гэндальф, лежащий в прекрасной комнате в целительском крыле Ривенделла, требовал срочно доставить его в Долгулдур, на что эльфы-целители лишь пожимали плечами и спаивали ему успокаивающие и сонные отвары. Глава 38. Гундабад. По предложению Леголаса его отряд выдвинулся в сторону Гундабада еще засветло, чтобы до утра успеть разведать обстановку. Хоть там и ожидалось значительно меньшее количество орков, но те сауроновы слуги были гораздо старше прочих, и соответственно, более умные, матерые и опытные. Да и расположение крепости у подножия одноименной горы, одной из самых высоких в Средиземье, в месте, где туманные горы встречаются с серыми и ангмарскими, за которыми начинается Фарадвайт, создавали определенные трудности. Возглавить разведку первым вызвался Таурмирион, но Трандуил напомнил ему, что хоть тот и волшебник, от которого как от разведчика пользы было бы больше, но Леголас гораздо более опытный командир, который возглавлял сотни патрульных рейдов и умеет грамотно проводить разведку и руководить подчиненными. «Хорошо, тогда я мог бы отправиться с ним в качестве простого разведчика», — предложил младший принц. «Во-первых, я не хотел бы, чтобы сразу оба моих сына участвовали в миссии, где есть возможность погибнуть. Во-вторых, если ты помнишь, я обещал Леголасу, что все последующие акции после Эриборских будет возглавлять он. Волшебник, ты тут не один, Леголас вполне может найти других желающих отправиться с ним», — постановил Таур. Естественно, желающие нашлись. Ехать в разведку вызвались Блэк, Люпин и Долохов, которые хорошо сработались, пока занимались доставкой ревендельцев в Долгулдур. Узнав о миссии, к ней присоединились и Элрондион из полусотни своих воинов. Отряд набрался серьезный. Ни при каких условиях себя не обнаруживать и в бой до подхода основной армии не вступать, строго сказал Элронд, посмотрев по очереди в глаза своим сыновьям, Леголасу и почему-то Долохову, в котором, видимо, он был больше уверен, чем в остальных. Разведчики убыли по свежепроложенной тропе, а остальным войскам был объявлен отбой до двух по полуночи, чтобы эльфы успели восстановить силы, хоть им и не требуется много сна. Поскольку лагерь был большой, в караул назначили 2 дюжины эльфов, которыми взялся руководить лично Халдир. Оставшиеся в лагере волшебники, Северус, Рудольфус и Рейнард, кроме Таурмириона, которому отец приказал явиться отдыхать в его шатер, тоже решили бодрствовать. Маги не стали раскладывать свою палатку, а развели костер побольше и расселись у него, пригласив к ним присоединиться Лориенского Кауна, чтобы поближе познакомиться с ним и узнать, что ему известно о Гундабаде. Халдир, как и все эльфы, еще не знакомые с магами, поначалу изображал из себя мороженую рыбу, но потом за разговором и травяным чаем, который заваривал Снейп, что уж там за травки он в него сунул, кто знает, потихоньку оттаял. И тогда маги узнали, что у эльфа есть 2 младших брата, Арафин и Румель, но их не взяли в поход, так как те слишком молоды и почти не знают всеобщего языка, то есть если бы волшебники что-то бы крикнули им в бою, они бы не поняли. Все 3 братьев еще не женаты, но присматриваются к Эллит. Все они занимаются охраной границ Лориена и живут в Карас-Галадоне на Талане, среди ветвей могучих Меллорнов. Что он знает о Гундабаде? Это крепость у подножия одноименной горы, одной из самых высоких в Средиземье, в месте, где туманные горы встречаются с серыми и ангмарскими, за которыми начинаются Фарадвайт, северные земли с суровым климатом, покрытые льдом и снегом. Сама гора Гундабад знаменита тем, что под ней по воле Вал-Аулы пробудился основатель рода Долгобородов, тот самый Дурин Бессмертный, от которого ведет свой род уже знакомый магом Торин Дубащит. Дурин был самым старшим из праотцов гномов, поэтому для всех гномов гора Гундабад стала священной. Под горой они создали роскошные залы с богатой отделкой, в том числе с громадными статуями гномов-праотцов, где веками встречались для обсуждения важных вопросов делегаций разных гномьих кланов. Считается, что крепость гномы построили, чтобы обезопасить святое для них место, но это не слишком им помогло. Орки, наводнившие в последнюю эпоху серые и туманные горы, захватили Морию, а затем гору и крепость Гундабад, где отлично обосновались и сделали цитадель своим орочьим штабом, откуда отправляются на задание Саурона, которому они целиком и полностью подчиняются. Ввиду близости Ангмара во времена ангмарских войн орки из Гундабада активно участвовали во всех военных кампаниях на стороне короля-чародея. Крепость Халдир видел, был там на разведке, но сильно они не приближались. С тех пор, как крепость перешла в руки орков, Внутри она местами разрушилась и не чинится. Видимо, такие умения оркам недоступны. Внешняя стена не имеет проломов, рва вокруг крепости нет, потому как все пространство перед ней отлично просматривается. С трех других сторон она защищена отрогами горы. Сам Халдир с трудом представляет, как бы они пошли на штурм такой цитадели, если бы с ними не было магов. Скорее всего, потеряли бы кучу воинов, а крепость так и не взяли бы. Оставив, наконец, эльфа в покое, маги задумались над возможной тактикой штурма. Для горных крепостей основными ключевыми точками, удобными для вторжения неприятеля, являются дороги, переправы, мосты и броды через реки, если они есть, входы и выходы из ущелий, горные перевалы. Рек у нас нет, дорога отлично просматривается из крепости, остается одно, зайти со стороны горы, сообщил Мальсибир, который увлекался военной историей, аппарировать на свой страх и риск, а вдруг там сидят за камушками добрые орки с топорами наголо, усомнился Рудольфус. Нужно послать патрону Сантонину, чтобы они внимательно осмотрели, что происходит за крепостью со стороны горы. Оттуда орки точно нас не ждут, резюмировал Снейп и послал Долохову соответствующее сообщение. Думаю, что следует применить тот же подход, что и в Дол Гулдуре, пробить бреши в стене и гнать орков наружу. Это будет даже удобнее, если с трех сторон скалы, то орки смогут бежать только в одну сторону, где их преимущественно должны косить лучники, так как конным эльфам там, скорее всего, будет мало места для маневра, добавил Рудольфус. Конечно, когда перед крепостью пустота, идти ее штурмовать, не жалеть армию. Для такого штурма по науке количество осаждающих должно превышать местный гарнизон в 10 раз. Иначе нет никакой гарантии успеха, и заранее нужно готовиться к большим потерям, высказался Рей, потому считаю, что тактика Дол Гулдура самая удачная, но нужно обязательно получить данные разведки, так как нас, магов, мало. Если на скале где-то притаятся в засаде орки, которые нас прикончат, эту крепость эльфам не взять. Я тоже так считаю, произнес вышедший из темноты Килиборн, который, видимо, давно там стоял и слушал рассуждения магов. Думаю, что милорды Трандуил и Элронд также не будут возражать против этого плана. Вскоре уже пришло время отправляться к Гундабаду. Северус выдал Рудольфусу, Рейнарду, Таурмириону и Тауру Трандуилу по фиалу бодрящего зелья и спросил Килиборна, Халдира и Элронда, не желают ли они тоже повысить тонус перед выходом. Элронд помахал флягой со здравуром и отказался, а лориенцы, видевшие, как охотно выпил предложенный напиток Трандуил, не отказались и были очень удивлены его быстрым и сильным действием. «Надо бы нам заказать такого напитка для стражи», — шепнул Халдир Килиборну, и тот согласно кивнул, но добавил. «Полагаю, это не единственное, что есть полезного у этих магов, нужно будет потом поплотнее с ними пообщаться». По тропе двигались не торопясь, стараясь поддерживать необременительный темп, чтобы выйти к крепости с достаточным запасом сил. Разведчики уже ожидали с сообщением, что, хотя на стене выставлены явно усиленные патрули, прямо сейчас никто в крепости атаки не ждет. Со стороны горы, можно сказать, стены нет, ее роль играет скала. Никаких там ухоронок, засад, подземных ходов нет, все чисто. Мы поставили на самой ровной площадке с той стороны маячок, чтобы не переломать ноги при аппарации, доложил Римус. Мы решили действовать по тому же плану, что и в Дол Гулдуре, только выгонять орков будем на подъездную дорогу, где их будут встречать лучники, сказал Мальсибир. Нет, не так, на первой линии, пешие мечники, за ними конница, а уже за ними, лучники, которые стреляют из-за спин других отрядов все время атаки. Первых добежавших, кого не скосили стрелы, принимают мечники, тех, кто проходит через них, конные воины, указал Трандуил. Хорошо, пусть так, внутрь крепости предлагаю идти мастерам адского пламени, снаружи прошу остаться принца Таурмириона, так как у него самый мощный патронус, а в цитадели, возможно, в данный момент находится тот Мордридов всадник, и он наверняка захочет выехать наружу. Еще стоит остаться тем, кто слаб в Адискофайр, но силен в Джеминиа, будете умножать стрелы лучников, предложил Северус. Тогда внутрь идут Северус Снейп, Антонин Долохов, Радельфус Лестриндж, Рейнард Мальсибир. На дороге остаются Сириус Блэк, Римус Люпин и я, резюмировал Таурмирион, и ему показалось, что отец тихонько вздохнул с облегчением, услышав, что он не полезет внутрь Гундабада. Сейчас быстро распределим, какой отряд где находится, и начинаем по сигналу волшебников из крепости», — сообщил Килиборн. «А какой, кстати, сигнал? Как орки на вас побегут, так и сигнал», — ухмыльнулся Долохов. Маги отпарировали за крепость. После этого еще минут 15 было все тихо, а потом раздалось подряд 3 взрыва с небольшими интервалами, результатами которых стали уничтоженные въездные ворота и 2 пролома в стенах слева и справа от них. Затем вся крепость наполнилась адским пламенем. Из разрушенных ворот и проломов в стенах, как и ожидалось, высыпали орки, которые, увидев стоящую перед крепостью армию эльфов, пытались построиться боевым порядком, но это у них не очень получалось, так как с неба лился просто невероятный дождь из эльфийских стрел, ведь каждую вылетающую из лука стрелу маги успевали размножить в полете 2-3 раза. Но вот под стенами появились командиры. Один очень высокий и крепкий, в черных кожаных доспехах, которые не очень-то скрывали его тело, что-то орал и бил находящихся рядом с ним заторможенных орков плашмя своим страшным топором, пытаясь их как-то организовать. Когда ему удалось сформировать несколько отрядов, он отправил их в атаку на эльфов, а сам продолжил руководить подоспевшими командирами более низких рангов. Лучники с помощью магов наносили огромный урон защитникам крепости, которые атаковали эльфов, но часть из них достигла линии мечников, и завязалась рукопашная схватка. Звенели мечи и топоры, со всех сторон раздавались крики. Не успели эльфы справиться с первой волной атакующих, как высокий орк лично повел вперед сразу несколько отрядов. Килиборн что-то прокричал Элронду и Трандуилу. Те, кивнув, быстро что-то скомандовали войскам, после чего лучники и пешие мечники очень организованно развернулись и разбежались в разные стороны от дороги к скальным отрогам, и в атаку на орочьи отряды пошла эльфийская конница. Хорошо, что в крепости маги все еще вели свой бой, и там вовсю танцевало адское пламя, прекрасно освещая окрестности, а то сражаться бы пришлось в густых предрассветных сумерках. Полчаса понадобилось коннице, чтобы покончить со второй волной атаки. Казалось, что это уже победа. Но тут от разрушенных крепостных ворот разнесся сигнал орочьего рога, и на дорогу выехал тот самый кольценосец, которого прежде разведчики видели в Долгулдуре. Он поскакал в сторону эльфов, набирая скорость на своем адском коне с горящими глазами, следом за ним бежали, видимо, все оставшиеся орки с топорами и мечами наголо, выкрикивая что-то на черном наречии, а позади него было видно, как ярится адское пламя, которое уже грозилось выйти за пределы крепости. Выглядело это, прямо скажем, устрашающе. Кони под эльфами сразу стали пробовать податься назад, чуя приближение призрачной сущности. Эльфы еле удерживали их на месте, сообразив накинуть им на головы собственные плащи. И тогда в центр дороги выехал на Гварени Таурмирион и с сонорусом выкрикнул: «Экспекто патронум!» Перед ним соткался из серебристо-голубого сияющего света огромный олень, в точности такой же, как Садран Трандуила, и поскакал навстречу Назгулу. Тот от удивления натянул поводья, и в тот момент, когда олень подскакал, огнеглазый конь встал на дыбы. Патронус принца поддернул рогами коня, и тот неожиданно схлопнулся, как воздушный шарик, разлетевшись во все стороны черным пеплом. Кольценосец каким-то чудом устоял на ногах и своим моргульским мечом попытался полоснуть по шее красавца оленя, но тот успел уклониться, а на Назгула с двух сторон напрыгнули еще 2 патронуса, волк и большая собака. Это Люпин и Блэк помогали принцу в борьбе с нечистью. Олень попытался поднять кольценосца на рога, но неудачно. Темная магия клинка все-таки достала его, и при очередном ударе меча Назгула олень развеялся, оставив лишь легкий дымок. Таурмирион тут же вытянул вперед обе руки и, выкрикнув люмасселим Максима, послал в Назгула 2 струи нестерпимо яркого солнечного света, от которого ослепли все орки, находившиеся за спиной кольценосца, а сам он покачнулся, опустил меч, а затем и просто уронил его, так как держать оружие стало просто нечем. Все, что было под его доспехами, что условно можно было назвать телом, превратилось в черный дым, который тут же унесло ветром. Издав какой-то боевой эльфийский клич, Трандуил тут же повел конных эльфов на добивание ослепших орков. Резня продлилась недолго, через полчаса все стихло. Хоть орков здесь было меньше, чем в Долгулдуре, эта битва далась гораздо тяжелее. Таурмирион побрел к скале и сел там на какой-то камень, облокотившись спиной на другой и закрыв глаза. «Мири, Мири, ты ранен?» Тут же раздался рядом голос Леголаса. «Нет, Лайкве, я просто очень устал», еле шевеля губами, ответил младший принц. «У вас наверняка магическое истощение», буркнул Северус, который сам едва держался на ногах, но все же смог наложить на эльфа диагностическое заклинание. Я так и думал, не мудрено, если пытаться одному уничтожить такую нечисть, да еще с такой же мордредовой лошадью. О чем вы думали? О том же, о чем и вы, когда полчаса держали в крепости адское пламя, усмехнулся Таурмирион. Все маги выложились почти до дна. Была надежда, что им хватит сил на аппарацию, но она не оправдалась. С трудом взобравшись на своих коней, они двинулись по тропе в сторону дворца Трандуила, поддерживаемые с двух сторон эльфами, чтобы в пути где-нибудь не отключиться и не упасть на землю. К Трандуилу ехали все, нужно же было отпраздновать две такие грандиозные победы. Конечно, за черными вратами Мордора еще было полно орков, наверняка ими кишел Барад-дур, если не разрушился после смерти Саурона. Ими были захвачены туманные и серые горы, Мория. Да и из Назгулов был уничтожен пока только один. Битв еще предстояло много. Лесные эльфы с большим уважением помогали магам держаться в седле. Каждый из них видел, что они сделали для успеха штурма. Особенно Лайквенди гордились своим принцем Таурмирионом, который победил Назгула и летал на драконе. С тех пор, как он вернулся, в жизни их королевства явно началась светлая полоса, и каждый про себя решил, что нужно обязательно присматривать за принцем и его друзьями-волшебниками, чтобы они были в безопасности и никуда из их королевства не делись. Леголас хотел было посадить брата перед собой, но тот воспротивился, прошептав, что он не маленький и доедет сам. Пришлось старшему принцу всю дорогу следить, чтобы младший не вывалился из седла, но конь у него был очень умный. В один момент Леголасу показалось, что тот смотрит на него укоризненно, как бы говоря, можешь не волноваться, я не дам ему упасть. Послушай, Элронд, все хотел тебя спросить. Ты когда у нас был, вы о чем там шептались с моей женой и Гэндальфом? Обратился к владыке Ривенделла Келеборн. Мы не шептались, это был совет. Мы как раз решали, что делать с Долгулдуром. А меня чего не позвали, а Трандуила почему не пригласили, понятия не имею. Галадриэль решала, кто достоин присутствовать на этом совете. И много нарешали. Это после совета Гэндальфа повесили на стену Долгулдура. Как-то не очень у вас получилось, ты не находишь. Нахожу. Но я был женат на твоей дочери, и чуть что, Галадриэль начинает меня шантажировать внучкой. Ты бы сам приструнил свою супругу. Приложу усилия. А ты в следующий раз уж постарайся не забыть, кто в Лориане командует войсками. И Трандуила тоже не игнорируй. Не думаю, что он собирается стать властелином Орды, но если обидится, кто знает, чем это закончится. А Трандуил ехал и думал, стоит ли ему приглашать к себе Гэндальфа, чтобы прижать его и заставить признаться, что он хотел использовать его, лесного короля, в темную в своих политических играх, и немного его попугать, или пусть катится к Балрогу, зато дома будет спокойнее. Примечание к части. Коллаж к сцене атаки Назгула. Https и магизбасты то и маги F6C36074A6E412C8644-3995FBC3C47 Чингитими равно 1 645 111 375. Жаль, ссылку на музыку, что стоит в главе на бусте, не могу дать, почему-то она не копируется. Глава 39. Праздник Победы. По прибытии во дворец Трандуила всех, кто захотел, разместили в подземных палатах, а остальных проводили к лугу, где Лайквенди проводили свои праздники, и эльфы разместили свой лагерь по его периметру. Еле живых магов всех отправили сначала в купель, а потом спать. Затем, чтобы никто не уснул до того, как попадет в кровать, присматривали Робастан и Августус, которые, закончив с укладыванием друзей, снова отправились в мастерскую. И только они продолжили обсуждение устройства накопителей, как к ним прибыли посетители в виде владыка Элронда и Килиборна. Если с Элрондом маги уже были знакомы, то правителя Лотлориена видели в первый раз. Эльфийских правителей привел Леголас, который представил волшебникам Килиборна и сообщил, что у владык есть какое-то очень важное дело к Августусу. «Я вас слушаю, милорды», — с любопытством произнес Руквуд. «Нам бы хотелось поговорить наедине», — ответил Элронд, скосив глаза на Робастана Лестринджа, который сидел подле Августуса. «Робастан мой коллега, наши с ним знания дополняют друг друга. Если вы тревожитесь, мы можем наложить на мастерскую чары конфиденциальности, и тогда никто не сможет никому рассказать, о чем была наша с вами беседа. А если нам самим потребуется с кем-то поделиться этой информацией, усомнился Килиборн. Скажите мне об этом, и я отменю для вас запрет, флегматично ответил Руквуд. Так о чем вы хотите поговорить? Это же вы исследовали единое кольцо, уточнил Элронд. Да, я, коротко ответил Август. А знаете ли вы о других кольцах? Спросил Килиборн. В общих чертах милорд Трандуил рассказал нам о них, а потом я еще прочел подробности в одной из книг здешней библиотеки. Тогда, предполагаю, вы в курсе, что я являюсь хранителем кольца Вилья, сказал Элронд и продемонстрировал красивое золотое кольцо с сапфиром. Это кольцо воздуха. И, от меня вы что хотите? Уточнил Руквуд. Могли бы вы исследовать это кольцо так же, как единое? Рассказать мне полностью, что вы сможете о нем узнать? Спросил Элронд. Давайте посмотрим, отчего нет, сказал Август, принимая кольцо из рук Элронда, укладывая его перед собой на небольшую подставочку и надевая свои очки артефактора, имеющие много меняющихся разноцветных стекол. Руквуд сплел несколько диагностических чар, посмотрел на полученные данные и на само кольцо минимум через 3 набора стекол, затем неожиданно спросил: «Вы позволите наложить на кого-то из вас, а лучше на вас обоих, для достоверности подтверждения или опровержения моего предположения, диагностические чары? Они не имеют никакого действия, только проверяют состояние организма и магии». «Да ради Валар, делайте, что нужно», – махнул рукой Килиборн. Руквуд произвел диагностику каждого из владык, что-то довольно промурчал себе под нос, делая записи и сравнивая их с данными диагностики кольца, после чего заявил: «Я готов рассказать об этом артефакте все, что мне удалось узнать. Во-первых, это предназначенный артефакт». «Что это означает?» – уточнил Элронд. «Предназначенные артефакты делаются либо для конкретного лица, но тогда они завязываются на его кровь, либо для конкретной магической расы, и в этом случае они завязываются на видовую магию. Поясните», – попросил Килиборн. «Имея слепок магии, к примеру, оборотня, я могу изготовить артефакт, который будет хорошо работать в руках любого представителя этой волшебной расы, но больше ни у кого. Возможно, что-то он будет способен сделать, но в полную силу никогда не заработает. Ни я, маг, ни вы, эльфы, работать этот артефакт не заставите. Ваше кольцо завязано на магию эльфов, поэтому оно является предназначенным для вашего народа». «Я понятно объяснил?» «Вполне», — кивнул Элронд. «А что во-вторых?» «А вот это интересно. Раньше кольцо питалось от двух источников. Вашей собственной магии, владыка Элронд, и какого-то внешнего, очень сильного источника. Могу предположить, что им было то самое единое кольцо, и поскольку то кольцо уничтожено, то больше оно не делится силой с вашим. Вы, полагаю, ощутили, что оно больше не работает так, как раньше, потому и пришли, и поэтому тоже, но все же в первую очередь я хотел проверить, что оно точно больше не связано ни с кем и ни с чем, раз единое кольцо уничтожено, а Саурон развоплощен. В отношении этого можете быть спокойны. Это кольцо и все остальные, как я могу с большой долей уверенности утверждать, теперь связаны только с тем, кто его носит. Оно не совсем утратило свои свойства. Вам будут доступны примерно 10% от того, что оно могло раньше. Эльфийская магия все-таки не такая, как наша. Не ошибусь, если предположу, что вы творите волшебство, основываясь на каких-то речитативах, наговорах или песнопениях. Эльфы переглянулись. Это и так, и не так, сложно объяснить. Попросите как-нибудь вашего гостеприимного хозяина показать, как он творит магию в лесу, тогда, возможно, вы что-то поймете, ответил Килиборн. В общем, итог такой: кольцо, как раньше, больше работать не будет. Если его носит эльф, он кое-что сможет с его помощью сотворить, если оно в руках не эльфа, то оно останется простым украшением. И все три кольца совершенно не опасны с тем уровнем волшебства, который они сейчас могут генерировать, используя ваш личный резерв магии, жизненной силы или души, назовите, как вам привычнее. Ах, оно использует энергию Феа. Прозрел Элронд и многозначительно посмотрел на Килиборна. В таком случае, конечно, оно будет бесполезно для неэльфа. На самом деле, если использовать внешний накопитель, то можно было бы. Хотя сейчас нам не до этого, очень много работы, но если захотите потом как-нибудь, то можно будет поколдовать над вашим колечком, пробормотал Руквуд больше для себя, чем для сидящих напротив него владык. Спасибо вам большое за консультацию. поблагодарил артефактора Килиборн. «Очень интересно было вас послушать, и я надеюсь в будущем на некоторое плодотворное сотрудничество. Как только мы закончим дела, связанные с Лесным Королевством, мы собираемся работать на возмездной основе со всеми в Средиземье, кому будет требоваться помощь магов. Будем рады выполнять заказы и для вас», — улыбнулся лучезарной улыбкой удачливого торгового агента Рабастан. «Интересно, чем они так заняты?» Артефактор сказал, что у них очень много работы, задумчиво спросил Элронд Килиборна, когда они покинули мастерскую. Второй же сказал, дела, связанные с Лесным Королевством. Любопытно, что они делают для Трандуила. «Поскольку мы, ближайшие его соседи, то мне это особенно интересно», — проговорил Килиборн. «И, Элронд, не пойми меня неправильно, но Нарьяна пальце Гэндальфа мертво. Ему стоит вернуть кольцо эльфам, ты не находишь? Оно было выковано для эльфийского правителя, как и Вилья и Нынья. Я полагаю, что его нужно вручить тому, кто внес самый большой вклад в события последних дней. Ты считаешь, что мы должны его передать? Вот именно, а потому нужно как можно быстрее переговорить с Майер». Дождавшись пробуждения своего хорошего знакомого среди магов, Долохова, который проснулся на следующий день к обеду, Элронд спросил, может ли он и кто-то из его друзей оказать любезность ему и владыке Килиборну, дав им возможность краткосрочно навестить Ривенделу. «Мы хотим передать одну ценность во владении Таура Трандуила в благодарность за то, что он так удачно объединил все силы в борьбе, и сам, не жалея ни себя, ни своих сыновей, сражался наравне со всеми. Но вы, милорды, и сами лихо рубились», — заметил Антонин. «Это нормально, эльфийские владыки не прячутся за спины своих воинов. Но мы бы даже не собрались вместе и уж точно не решились на такие дела, если бы не Таур. Я совершенно согласен с вами. Погодите минутку, я позову Блэка или Люпина». Через 20 минут оба эльфийских владыки спешили по мраморным ступеням Ривенделла, направляясь быстрым шагом в целительское крыло. Гэндальф не спал в выделенных ему покоях, но, судя по всему, был по самые уши накачан успокоительными настойками и пребывал в хорошем настроении. Однако, увидев владык, встревожился. «Что-то случилось плохое. Вы проиграли битву? Пусть твоя душа поет и радуется. Единое кольцо уничтожено, Саурона больше нет. Долгулдур и Гундабад пали», — вывалил на ошеломленного Майер разом все новости Килиборн. «О, Манвы, а как же моя миссия? Впереди еще много дел. Люди совершенно лишены твоего внимания. Нужно восстановить на троне Гондора династию Исильдура. Ты же знаешь об Эстиле, что живет здесь со своей матерью. Кто, как не ты, должен заняться этим вопросом?» — сверкнул глазами в сторону Гэндальфа Элронд. «Да-да, это очень важно», — согласился Истари. «Но нам нужно сообщить тебе кое-что еще». И Элронд, щедро пересыпая рассказ об эльфийских кольцах выражениями высокой эльфийской речи, донес до Гэндальфа мысль, что кольцо Нарья теперь просто красивое кольцо на его пальце, и было бы замечательно и символично вернуть его эльфийским владыкам, для которых оно и было выковано. Истари не сразу поверил Элронду и Килиборну и попытался воззвать к силе кольца. Что уж он хотел сделать, осталось неясным, так как кольцо никак не отозвалось на его зов. Повторив попытку не менее 10 раз, Гэндальф глубоко вздохнул и сказал: «Похоже, милорды, вы правы, кольцо больше не имеет силы. Мне одновременно и грустно от этого, и радостно. Сила всех сауроновых колец ушла вслед за единым. Больше они не причинят вреда никому. Я правильно понял, вы хотите, чтобы я отдал вам Нарья? А зачем оно вам? В Средиземье сейчас 3 сильных владыки. У 2 есть кольца, мы хотим передать его 3-му как символ свершившейся победы и его окончательного признания равным среди нас, чтобы никто более не смел даже думать об ином», — ответил Килиборн. «Вот, значит, как вы решили, отдадите его Трандуилу. Считайте, что он его заслужил. Если бы не мое уважение к тебе, Митрандир, за такие слова, после тех дней, что мы бились рядом с Тауром, я готов был бы вызвать тебя на поединок чести», — заявил правитель Лориена. «Но не хочу этого делать и предлагаю тебе, мудрый Майер, отдать кольцо, предназначенное для эльфийского владыки. Кирдан, отдавая его мне, сказал, что в моих руках оно послужит благородной цели, воспламенению мужества в сердцах. Я бы хотел лично его вернуть обратно Кирдану. Кирдан лишь тайно хранил его после гибели Гил-Галада, которому Килибримбор передал Нарья и Вилья, чтобы спрятать их. Скрывать кольца больше нет причин. Ты зря противишься, Митрандир. Такое ощущение, что тебе просто жаль расставаться с этим кольцом», — заметил Элронд. «Хорошо, забирайте, сказал Гэндальф, снимая с руки золотое кольцо с рубином. «Время рассудит, был прав я или вы». Таурмирион открыл глаза и сладко потянулся, чувствуя, что отлично выспался. «Ну, вот и ты, брат, наконец проснулся», произнес сидевший рядом с кроватью младшего принца Леголас. «А почему наконец?» — уточнил Таурмирион. «Потому, что ты проспал двое суток и пошел на третий, что не могло нас не обеспокоить. Отец уже 5 раз заходил сегодня. Твой Северус проверял тебя чарами и успокаивал его, что ты действительно просто спишь», — ответил Леголас. «Вечно вы все преувеличиваете», — отозвался младший брат. «Я бы так на твоем месте не говорил после отлучки из дома без всякого предупреждения на 200 лет», — укоризненно покачал головой старший брат. «Раз ты проснулся, сообщу всем, что торжество состоится сегодня, а то никто без тебя не хотел праздновать». Как только Леголас ушел, Таурмирион сообщил по Асанви Трандуилу, что он проснулся и с ним все в порядке. «Это лучшая новость сегодня, Йон. Я начал сильно волноваться за тебя. Это слова не моего короля. Кто ты, незнакомец? Это слова твоего отца. Я бы не смог потерять тебя снова, Йон. Ада, обещаю, что этого не произойдет. Тогда приводи себя в порядок. Вечером будет пир, и я хочу, чтобы мои сыновья выглядели, по крайней мере, не хуже меня. А лучше не нужно, а лучше не дорос еще», — сказал Трандуил. Посмеялся и отключился. Выйдя из своих покоев, младший принц был тут же увлечен в мастерскую, где узнал много новостей. Оказалось, что Августус и Робастан начали реализацию плана по закупкам продовольствия в Шире. Узнав примерное количество эльфов, которые прибыли для празднования, дворцовая кухня пришла в ужас от того, что никак, ни при каких условиях не сможет обеспечить достойной едой такой масштабный праздник, о чем и сообщил Леголасу главный кухарь. Принц на секунду задумался и, прихватив повара, отправился за помощью к магам. Те потребовали список, сколько чего понадобится, а пока главный кухарь считал, Робастан подхватил подмышки Бильбо, Августус взял уменьшенный транспортный ларь, полный сокровищ хоббита, и все они переместились по координатам оставленного в шире маячка, а именно, в трактир «Зеленый дракон». Затем они спустились к смялу Бильбо, где в одной из кладовок выгрузили заработанное им богатство, освободив ларь для перемещений продуктов. Бильбо с гордым видом и сумкой, полной золотых монет, помчался оповещать всех о срочном собрании на ярмарочной площади. Хоббиты, заинтригованные словами Бэггинса, собрались за полчаса. Бильбо толкнул речь о том, что с сегодня у всех жителей их поселения есть возможность значительно увеличить свои доходы прямыми продажами продовольствия лесному эльфийскому королевству за полновесные золотые монеты, которые тут же и продемонстрировал. Маги примерно объяснили, как будет происходить обмен, и для примера отослали во дворец 3 пирога с курицей, предусмотрительно захваченные ими в «Зеленом драконе». Хоббиты поудивлялись пропавшим из ларя пирогам, но поверили, что такое возможно, так как видели это своими глазами. Вместо пирогов в ларе при его следующем открытии обнаружился длинный список готовых блюд, в которых эльфы испытывали потребность ввиду намечающегося у них большого праздника. Часть заказа сразу взяли на себя хоббитанки Илонар Мэггот и Глициния Бриндибак из «Зеленого дракона», остальное быстро распределили между другими хоббитами. В общем, работа закипела. Хоббиты резали, шинковали, отбивали, шпиговали, фаршировали, пекли, варили, жарили и тушили. Затем они упаковывали свою продукцию в контейнеры, которые волшебники трансфигурировали из предложенной им для этой цели поленницы дров. Далее маги накладывали на все приготовленные чары сохранности и отправляли в королевский дворец, щедро расплачиваясь с усердными мохноногими коротышками. Совместными усилиями дворцовой кухни, хоббитов и магов, которые джеминили каждое из блюд, праздничный ужин на 1000 персон был подготовлен на должном уровне. Кроме того, волшебники скупили в поселении все запасы алкоголя, что были у хоббитов, включая вино, сидр и эль. Когда весьма взволнованный подготовкой праздника для такого большого количества гостей Таур узнал, как именно пир был обеспечен едой и напитками, он велел выдать денежные премии всем работникам кухни, а волшебников пообещал отблагодарить, как они сами пожелают, так как после Эриборского похода золото было для них не актуально. Столов на поляне песен было в несколько раз больше, чем на праздновании Дня первых плодов, а лес уже не был так зелен. В его краски добавились пурпур и золото осенних листьев. По центру стола владык восседал Трандуил, сменивший зелень в своей короне на осенние красные листья. По левую руку от него расположился Элронд с сыновьями, а по правую – Килиборн с лихолесскими принцами. Халдир отказался от почетной возможности составить компанию эльфийским правителям и неожиданно занял место за столом волшебников, куда те его сами пригласили. Осень сменила лето, на поляне стало холоднее и рано стемнело, потому повсюду горели светильники, а посередине был разожжен большой костер. По старшинству первым встал сказать приветственную речь Килиборн. Он вспомнил о том, как много горя принес в этот мир Саурон, сколько погибло в борьбе с ним эльфийских воинов, которые, как он надеется, сегодня также празднуют в чертогах Манвы освобождение Орды от темного властелина. Затем он отметил мужество, с которым сражался каждый из тех, кто сейчас присутствует здесь, сказал, что горд был стоять плечом к плечу со всеми ними, и что благодарен здешнему гостеприимному хозяину, что Таур, наконец, встряхнул всю Орду, заставив эльфов вновь поверить в свои силы и просто объединиться всем вместе и сделать один решительный шаг. Тут же к нему присоединился Элронд с небольшой осанной Трандуилу, в конце которой он протянул Тауру бархатный футляр со словами «Никто не достоин больше тебя». Лесной король принял с поклоном дары, откинув крышку, узрел внутри одно из трех колец, что Килимбримбор выковал для эльфийских правителей. Его признали равным. В голове в одно мгновение пронеслась мысль гордо вернуть этот дар, заявив, что он не нуждается ни в каких кольцах, чтобы быть достойным правителем в своем королевстве, но так же быстро, как пришла, эта мысль была откинута. Носить на пальце одно из легендарных колец было знаком не только признания, но и уважения со стороны Элронда и Килиборна, которых он сам тоже уважал. По крайней мере, сейчас. Трандуил надел на Рьяна указательный палец правой руки, прижал ее с кольцом к сердцу и по очереди склонил голову перед каждым из владык, благодаря за дар. Все эльфы радостно закричали, захлопали, а кто-то даже подул в рог. Когда все стихло, Трандуил, который все еще продолжал стоять, произнес: «Друзья мои, ратные товарищи по битвам, в которых мы только что участвовали вместе и, слава Эру, победили. Все, что происходило в эти дни, войдет в историю Ильдар. Будет сложено много баллад о битве у Дол Гулдура, о взятии Гундабада и уничтожении Единого Кольца. Никто не будет в них забыт. Каждому подвигу найдется место. Но все это еще только будет, а сегодня мы собрались с вами, чтобы праздновать. Ешьте, пейте и веселитесь. Каждый из вас сегодня герой. Дважды предлагать такое было не нужно, и, прокричав традиционные здравицы в адрес владыка их сыновей, эльфы дружно приступили к празднованию. Каждый был так счастлив, что выжил он сам и не погибли его товарищи, что радостный смех звучал со всех сторон и постоянно кто-то за столами вставал, поднимал кубки и говорил речи. Когда общий фон праздника начал стихать, к костру стали выходить желающие что-то исполнить для поддержания праздничного настроения. То были баллады, эльфийские танцы и просто музыка. Принцы потихоньку перебазировались за стол к магам, где делегация молодежи Лейквенди попросила Таурмириона опять показать что-нибудь волшебное, а не слишком довольному Леголасу снова вручили арфу. Братья посоветовались и объявили, что сегодня у них осеннее настроение, так что не обессудьте. Старший брат стал наигрывать красивую, но грустную мелодию, а младший создавал иллюзию листопада, где по наколдованным большим осенним листьям, искрящимся золотом, прыгала маленькая осенняя фея. Она раскачивалась на одном из листьев, как на качелях, а когда тот приближался к земле, взбегала по другим, как по лесенке, наверх, чтобы найти следующий, подходящий для нового полета. Когда мелодия стала стихать, все это волшебное золотое действо осыпалось искрами на празднующих, подарив каждому тепло в его сердце. Эльфы сидели за столами еще долго. Многие разошлись только под утро, а были и те, что уснули прямо на лавках возле столов, но никто ничего ни от кого не требовал. Все заслужили этот праздник. Глава 40. Килиборн, Галадриэль и немного Элронд. Элронд и Килиборн утром отправились в Лотлориен и Ривенделл со своими войсками, унося в карманах многопользовательские сквозные зеркала. В обозримом будущем хорошо было бы подготовить поход в Мордор, а туманные горы были помехой для Асанви. Зеркала же работали на любом расстоянии, невзирая на наличие гор между точками связи. Положа руку на благородное эльфийское сердце, Килиборн должен был признаться зятю, что с тех пор, как убыл из Лотлориена, он заблокировал Асанви, чтобы не выслушивать нотации и указания своей обожаемой супруги. И почему он не задумался еще там, в Белерианде, отчего мать дала ей имя Нервин, дева-муж, а надо было бы. Почему Финарфин, отец супруги, назвал ее Артанис, благородная дева, было ясно. Все знали, что нет эльфа благороднее, чем Финарфин, который не стремился к власти и не поддержал бунт Налдар против Валар, имея при этом бесстрашное сердце, а также любовь и почтение к Валар. Мать прекрасной Налдарской принцессы, Эарвин, была дочерью Алве Элквалонского, брата Элутингала, правителя Дриата, поэтому Артанис была там почетной гостьей, хотя попала туда как одна из Налдар-бунтарей. Когда свет древ Валинора угас, она присоединилась к мятежу против Валар. Артанис хотела уйти из Валинора на просторы Средиземья, чтобы найти себе край, где можно править по собственному разумению, а не по чьей-то воле. С мятежниками она и попала в Дриад. Когда Килиборн встретил Артанис, то был сражен вначале ее красотой, а после – блестящим умом, целеустремленностью и деятельной натурой. Она отличалась дивной красотой, а волосы ее почитались чудом несравненным. Они были золотыми, но отливали звездным серебром. Эльдар верили, что в пряди волос Галадриэль вплетен свет древ Лаурилина и Тельпериона. Артанис заплетала косы и укладывала их на голове в виде венца. Глядя на этот образ, Килиборн подумал, что этой красавице больше подошло бы имя Галадриэль 33, с Синдарина переводилось, как дева, увенчанная сияющим венцом. Галад – сияние, Ри – венец, диадема, Риел – дева в венце. Влюбленный эльф стал подумывать о свадьбе. Килиборн приходился внуком младшему брату Элутингала, Эльмо, который был одним из тех, кто во время великого похода Эльдар остался в Средиземье, разыскивая Тингала, который забрел в лес на Нельмот. Там он встретил Маэмилиан, и, влюбившись, они застыли вместе на долгие годы, неподвижно смотря друг на друга. В поисках Тингала его народ пропустил момент, когда Улма вернулся, чтобы забрать эльфов в Валинор, и потому их стали именовать Тлири, последние. Тингал очень любил брата Эльмо и просил его остаться с ним в Дриате. Там у Эльмо родился сын, которого назвали Галадон, а у того еще два сына, Килиборн и Галатиль. Потому брак с Артанис был для Синды вполне возможен, ибо хоть и не Налдар, но он был достаточно знатен, чтобы претендовать на руку эльфийской принцессы. Так они и поженились. Вскоре изменилась политика Дриата в отношении мятежных Налдар. Тингал, не знавший об убийствах Тлири Валькваланде, был проинформирован на этот счет Кирданом. Он призвал к себе на допрос сыновей Финарфина, и Анград признался в содеянном. Тингал запретил Синдар говорить на Квенья, объявил вражду с домом Феонора и теми, кто был в дружбе с ним, но Галадриэль, как ее теперь все называли, довольно близкую родственницу и супругу Килиборна, продолжали привечать. Килиборн и Галадриэль прожили в Дриате до самой его гибели, пережили гибель Элутингала и помогли Эльвинг, принцессе Дриата, бежать в гавани Сириона с Сильмариллом. А как было не помочь, когда Галатиль, родной брат Килиборна, был отцом Немлот, ее матери. Через два года в гавани прибыли эльфы из разрушенного Гондолина, среди которых был и Эарендиль. Эльвинг стала его женой и родила ему двух сыновей, одним из которых был Элронд, который потом женился на дочери самого Килиборна, и Галадриэль, Килибриан. Но все это было потом, а вначале была страшная война гнева, приведшая к падению Моргота. Последствия войны ужасали. Река Сирион испарилась. Большую часть земель на запад от Эритлуин накрыло море. Выжившим эльфам Белирианда, который исчез в пучине, Эанвы предложил вернуться с ним в земли Амана. Большинство согласилось, но многие предпочли отправиться на восток, где они стали владыками оставшихся Налдар и Синдар. Так поступил Гил-Галад, основав государство эльфов Налдар в Линдоне. Так поступили Галадриэль и Килиборн, уйдя за Линдон в Эриадор, а затем в Эригион, где основали новое эльфийское государство. Вместе с ними туда пришло много Налдар, Тлири и Нандар. Так поступили отец Трандуила Рафер и отец Амрата Амдир, направившиеся в Зеленолисе и долину Андуина. Затем были Килибримбар и Кольца. Нынья, появившаяся у Галадриэль, дала ей невиданную силу, но ею, увы, нельзя было пользоваться без последствий, так как связь эльфийских колец с единым хоть и не была такой сильной, как у остальных, но все же существовала. Потом последовали войны с Сауроном, первый совет, на котором решили, что оплотом эльфов в Эриадоре должен стать не регион, а уже основанный к тому времени Имладрис, которым правил Элронд. Тогда же Гил-Галад отдал ему Вилья. Галадриэль и Килиборн на некоторое время поселились у Элронда. Тогда-то он и повстречал Килибриан и полюбил ее. Ему повезло, что характер дочери был совершенно не похож на материнский. Они были счастливы, пока с Килибриан не случилась трагедия, после которой она уплыла в Валинор, оставив мужу двух близнецов и дочку. Затем пропал Амрат, сын погибшего Амдира, а Галадриэль и Килиборн стали правителями Лотлориэна. Воинственная и решительная его супруга, как думал Синда, на этом успокоится, но, видимо, это не ее стезя. И сейчас, с одной стороны, Килиборн был очень рад, что едет домой с такими прекрасными новостями, но с другой, то, что его супруга не приложила к этому всему и мизинца, а также то, что он заблокировал Асанви, выйдет ему, конечно, боком. Как только закончилась тропа, проложенная Трандуилом до самого Андуина, его разум испытал ощутимый удар. На близком расстоянии от Лотлориэна под воздействием настойчивой супруги блокировка Асанви приказала долго жить. Видимо, почувствовав, что Нэнья лишилась большей части своей силы, Галадриэль пребывала в панике и очень хотела узнать, что происходит. «Дорогая, осторожнее, ты мне так мозг выжжешь, и по делам, что с Асанви, почему ты от меня закрылся? Было много важных дел, не мог отвлекаться, а потом оказался слишком далеко, в Гундабаде, видимо, горы глушили сигнал. И что ты делал в Гундабаде? Насколько я помню, ты сказал, что идешь с войском в Дол Гулдур. Так нужно было, мы уже рядом, осталось переправиться через Андуин, прошу, потерпи, мне нужно командовать». Супруга ничего не ответила и отключилась. Через 3 часа Карас Галадон встречал победителей, лориенцы вернулись домой и наперебой рассказывали о своих ратных подвигах. Галадриэль не спустилась вниз со своего талана, а приветствовала воинов с открытой его части. Килиборн, перед тем как подняться к своей жене, объявил, что завтра обязательно будет праздничный пир. Халдир было двинулся за правителем, но тот отрицательно покачал головой, скосив глаза на талан, где стояла Галадриэль. Каун все правильно понял и молча исчез в тени, мысленно желая милорду всяческих успехов. Налдарская принцесса вблизи выглядела намного хуже, чем снизу. Ее волосы не сияли, как прежде, да еще и потеряли свой волшебный цвет и выглядели, как обычные, которые можно встретить у каждой второй, ну, или третьей Эллит. Под глазами залегли тени, а кожа выглядела бледной и какой-то землистой. «Ты заболела, Милитхенен 34, Мылитнин, любовь моя, Синдарин». Как можно более участливо спросил Килиборн и тут же потому, как обернулась и посмотрела на него жена, понял свою ошибку. Он сказал последние слова на Синдарине, а не на Квенья, как предпочитала она. «С чего ты взял это? Как-то ты не очень хорошо выглядишь», — осторожно заметил Килиборн. «Я волновалась за тебя, а ты заблокировала Санви». «Конечно, волновалась она». Галадриэль не волновалась за него, когда Килибримбор, попавший под влияние Саурона, поднял в регионе мятеж, чтобы захватить власть. Она просто взяла Килибриан и ушла через Морию в Линдон, бросив его там одного, только потому, что он отказался идти через владения гномов, которых после убийства Лутингала и разорения Дриата совершенно не мог даже видеть. «Возможно, так на тебя повлияло то, что твое кольцо больше не имеет силы», — уточнил он. «Откуда ты знаешь это?» — зло прищурилась Галадриэль. «Это случилось не только с Нэнья. Вилья и Нарья тоже больше не имеют той силы, что прежде. И ты знаешь, почему это произошло?» Супруга быстро подошла к нему и схватила за руки, глядя с каким-то отчаянием. «Конечно, мы уничтожили единое кольцо, а с ним и Саурона. Кольца теперь не имеют силы, так как подпитывались темной магией, которой больше нет. Саурона больше нет», — переспросила изумленно Галадриэль. «Да, он окончательно развоплотился. И единого кольца тоже больше нет, и это верно. Я не ведаю, какова судьба колец, что были у гномов. Но назгулы, носящие кольца, предназначенные людям, точно должны, как минимум, начать терять силу, так как у них больше нет ее внешнего источника. С тем, что они из себя представляют сами по себе, они долго не продержатся. А Дол Гулдур, его просто больше нет, как и всех орков, что там находились. Тоже и с Гундабадом. Элронд воспользовался силой кольца. Нет, нам сильно помогли маги, которых привел Трандуил. Если бы не он и его отряд, Маринготта знает, что бы сейчас происходило. В Дол Гулдуре явно собрали войско, которое должно было отправиться в какой-то поход. Митрандир утверждал, что на Эребор, но объяснить, почему он так думает, не смог. А там, кто его знает, на кого бы они напали, на Мирквуд, на нас или пошли бы в дальний поход на Рохан и Гондор. Но ты не сказал, что идешь в поход с этим лесным мужланом. Речь шла только об Элронде. Вот по этому поводу я и хотел с тобой поговорить. Мне не нравится твое поведение как минимум последние 500 лет, хотя на самом деле гораздо больше. Что это за тайные советы? Строите за моей спиной какие-то планы с моей зятем, которого, как выяснилось, ты шантажируешь нашей внучкой. Как это понимать? Я просто не хотела тебя беспокоить. Видимо, думала, что выйдешь в поле, засветишь кольцо и сама победишь Саурона. Или, может, ты думала раздобыть для себя единое? Нет, нет, ты все неправильно понял. Я как раз очень правильно все понял. Кто дал тебе право оскорблять нашего соседа? Чтобы ты в своей голове не думала о нем, он правитель, и даже когда мы вдвоем, ты должна придерживаться этикета. Я понимаю, что Крофинолдор отключает временами твой мозг, но я не допущу, чтобы ты при мне оскорбляла моего товарища по оружию, с которым я бился бок о бок за все Средиземье. Как ты можешь так говорить со мной? Я внучка Финвы, последняя принцесса из третьего дома Налдор. И что, мы не в Валиноре, и я не Ваниар 35, Ваниар Англ, Ваниар, в переводе с Квенья, Златовласые, первый, самый малочисленный из родов Эльдар. Ваниар первыми отправились в Великий Поход и первыми достигли Валинора. Привлеченные светом древ, поселились на горе Таниквитиль. Правит ими Ингве, верховный король эльфов. Ваниар, любимцы Манвы и Варды, а простой Синда, как и мой друг Трандуил. И этот Синда делает тебе предупреждение, чтобы ты следила за языком и прекратила плести интриги у меня за спиной. Галадриэль ничего не ответила, яростно сверкнув глазами. Ты, когда надела в первый раз свое кольцо, помнится, неожиданно испытала тягу к морю, и тебя потянуло в Валинор, хотя раньше ты отказалась вернуться. Так вот, если ты не изменишься, я не стану возражать насчет твоего отъезда. У нас там дочь, которой наверняка будет приятно тебя видеть. Но сам, имей это в виду, я не уеду.